за ту же цену. Тамир отправился наверх, а Джейкоб на диване пытался прокрутить в памяти последние несколько мгновений, последние 2 часа и последние 2 недели, последние 13, 16 и 42 года. Что произошло? Тамир говорил, что Джейкоб ни ради чего не стал бы умирать. Даже если это правда, какое это имеет значение? Что безоговорочно хорошего в столь безоговорочной самоотверженности? А чем плохо зарабатывать достаточно неплохие деньги, есть достаточно хорошую еду, жить во вполне приличном доме и стараться быть настолько нравственным и творческим, насколько позволяют обстоятельства? Он пытался, он всякий раз немного не дотягивал. Но что было эталоном? Он обеспечивал своей семье достаточно безбедную жизнь. Казалось, что жизнь дается один раз. Должна быть лучше, чем просто безбедной. Но сколько попыток обрести большее, кончались потерей всего. Много лет назад, когда они с Джулией еще показывали друг другу свою работу, Джулия как-то спустилась к нему, держа в руках по кружке чая, и спросила, как движется дело. Джейкоб откинулся на спинку кресла и сказал: «Ну, далеко не так хорошо, как могло бы быть, но, думаю, ровно настолько хорошо, насколько я сейчас могу сделать». «Ну, тогда так хорошо, как только и может быть». «Нет», — возразил Джейкоб. «Могло бы быть намного лучше». «Но как?» «Если бы писал кто-то другой? Если бы ты писал в другой момент жизни, тогда бы мы говорили о другой работе. Если бы я лучше умел писать». «Но ты не можешь лучше», — сказала Джулия, ставя чай ему на стол. «Ты пишешь всего лишь отлично». При всем том, чего он не мог дать Джулии, он давал ей многое. Он не был большим писателем, но работал упорно, достаточно. И его увлекали достаточно собственные сюжеты. «Признать, что тебе сложно, — это не слабость. Делать шаг назад, не отступление». Он не зря завидовал завывающим мужчинам на молитвенных ковриках в куполе скалы. Но, может быть, он ошибался, видя в их истовом рвении отражение собственной экзистенциальной апатии. Агностицизм требует не меньшей самоотдачи, чем религиозный фундаментализм. И, может быть, Джейкоб сам разрушил то, что любил – не в силах увидеть совершенство достаточно хорошего. Он позвонил Джули на мобильный. Она не ответила. Было 2 часа ночи, но не было такого времени дня в эти дни, когда бы она ответила на его звонок. «Привет, вы позвонили Джулии». Но она увидит, что он звонил. После гудка он сказал: «Это я. Не знаю, смотришь ли ты новости, но какие-то фанатики подожгли купол скалы или пытались поджечь. Еврейские экстремисты. Думаю, у них получилось формально. Пожар был очень небольшой, но шум, ты понимаешь, поднялся великий. В общем, ты можешь посмотреть. Или прочесть об этом, я даже не знаю, где ты». «Где ты? Короче говоря...» Его время истекло, и связь прервалась. Он позвонил опять. «Привет, вы позвонили Джулии». «Меня отрубили. Не знаю, сколько записалось, но я говорил, что Ближний Восток взорвался. Тамир в полной истерике, и он хочет, чтобы я отвез его в посольство прямо сейчас, в 2 часа ночи, и попробовать как-то улететь в Израиль. И тут такая штука, он говорит, я должен ехать с ним. Я сначала думал, он имеет в виду...» Связь прервалась. Он позвонил снова. «Привет, вы позвонили Джулии». «Вот, это я, Джейкоб, разумеется. В общем, я сейчас говорил, что Тамир в панике, и я его везу в посольство. Разбужу Сэма и скажу, что мы уезжаем, и что ему придется... Снова отбой. Допустимое время сообщения, казалось, ужималось с каждым разом. Он позвонил вновь. «Джейкоб? Джулия? Который час?» «Я думал, у тебя телефон отключен». «Что случилось?» «Ну, я, в общем, надиктовал в сообщениях, но... Который час?» «Где-то два». «Что такое, Джейкоб?» «Где ты, Джейкоб?» «Для чего ты мне звонишь в 2 часа ночи?» «Потому что это важно». «У детей все хорошо?» «Да, все хорошо. Но Израиль... Ничего не случилось?» «Нет, с детьми нет, они спят. Это с Израилем». «Расскажешь мне утром, хорошо?» «Джулия, я бы не стал звонить, если бы... Если с детьми все нормально, остальное может подождать». «Не может». «Может, поверь мне. Спокойной ночи, Джейкоб». «Какие-то фанатики хотели поджечь купол скалы». «Завтра. Будет война. Завтра. Война против нас. У нас куча батареек в холодильнике». «Что?» «Не знаю. Я наполовину сплю». «Думаю, я поеду». «Спасибо». «В Израиль с Тамиром». Джейкоб услышал какое-то движение, потом глухие помехи. «Ты не поедешь в Израиль». «Я правда думаю, что поеду». «Ни в один свой сценарий ты бы такой глупой фразе не позволил проскочить». «Как это понимать?» «Понимать так, что поговорим утром». «Я поеду в Израиль», — сказал он. «И в этот раз без «я думаю». В словах... Был уже совсем иной смысл. Уверенность, которая, когда ее высказали вслух, показала Джейкобу всю его неуверенность. Впервые ему хотелось услышать от Джулии: «Не уезжай». Но она ему просто не поверила. «Но зачем?» «Помочь». «Чем?» «Писать для армейской газеты?» «Будут делать, что скажут. Насыпать песок в мешки, делать бутерброды, воевать». Рассмеявшись, Джулия проснулась окончательно. «Воевать? Если будет необходимо». «И какая от тебя польза?» «Им нужны люди». Джулия хихикнула. Джейкобу показалось, что он услышал ее смешок. «Я не ищу твоего одобрения или уважения», — сказал он. «Я тебе сообщаю, потому что нам нужно понять, как и что у нас будет в ближайшие пару недель. Я думаю, ты придешь домой, и мы...» «Я уважаю и одобряю твое желание стать героем, особенно сейчас». «То, что ты сейчас делаешь, некрасиво». «Нет», — ответила Джулия, уже агрессивно, четко выговаривая слова. «Некрасиво то, что ты делаешь. Будешь меня среди ночи, чтобы разыграть идиотский спектакль кабуки на тему... Даже не знаю, какую. Решимость? Отвага? Самопожертвование? Ты думаешь, я приду домой? Это мило. И что тогда? Я буду в одиночку заботиться о детях. Пока твой турнир по пейнтболу не закончится... Это же пустяки. 3 раза в день накормить. Ну, это 9 раз приготовить, потому что ни один не будет есть то же, что другой. Отвезти на виолончель, к логопеду, на один футбол и на другой футбол, в еврейскую школу, к одному врачу и к другому врачу. Да, я тоже хочу быть героиней. По-моему, быть героем чудесно. Но прежде чем... примерять плащи, давай посмотрим, справляемся ли мы с тем, что и так должны делать. Джулия, я не закончила. Ты меня поднял среди ночи с этой абсурдной хренью, так что теперь уж послушай меня. Если уж мы и впрямь хотим поразвлечься, на секунду представив эту смехотворнейшую ситуацию, тебя на войне, то нам надо признать, что если армия готова поставить тебя в строй, то эта армия в отчаянном положении. А в такой ситуации в армии не склонны рассматривать каждую жизнь как отдельную вселенную. А поскольку никакой военной подготовки у тебя нет, я не думаю, что тебя отправят на сложные задачи, типа обезвреживать мины или бесшумно снимать часовых, а скорее скажут: «Встань на пути у этой пули, чтобы твое тело ее хотя бы замедлило, прежде чем она долетит до того, кто здесь по-настоящему нужен. И тогда ты будешь труп, а твои дети останутся без отца, и твой отец станет еще больше кликушествовать. А ты? Что? Кем ты станешь?» «В болезни и в болезни», — сказала его мать на свадьбе. «Этого я вам желаю. Не ищите и не ждите чудес. Их нет. Их больше не будет. И нет лекарства от той боли, что всех больней. Есть только одно лечение — верить в боль другого и быть рядом, когда ему больно». В детстве Джейкоб вылечился от притворной глухоты, но приобрел к этому недугу особый интерес, который не утратил и в зрелые годы. Он никогда не говорил об этом ни Джулии, ни кому-то еще, поскольку это показалось бы противным, неправильным. И никто, даже доктор Силверс, не подозревал, что Джейкоб знает язык жестов и что он посещал ежегодное собрание Вашингтонского отделения Национальной ассоциации глухих. Там он не притворялся. Он выдавал себя за учителя начальной школы для глухих детей. Свой интерес к предмету он объяснял тем, что у него глухой отец. «Кем ты станешь, Джулия?» «Я не понимаю, что я, по-твоему, должна сказать. Признать, что эгоистично было рассуждать, как я одна управляюсь с тремя детьми? Нет. Или ты намекаешь, что я этого втайне хочу? Разве? Такое мне и в голову не приходило, но, видно, приходило тебе. Ты серьезно? Кем ты станешь? Я понятия не имею, что ты сейчас пытаешься мне внушить, но я нахер как устала от этого разговора, так что если у тебя еще есть что сообщить, почему ты просто не ответишь, кем ты станешь тогда? Ты о чем? Не понимаю, почему ты никак не заставишь себя сказать, что ты не хочешь, чтобы я уезжал? Именно это я тебе втолковываю последние 5 минут. Нет, ты говорила, что это будет нечестно по отношению к детям, нечестно по отношению к тебе. Нечестно — это твое слово. И ни разу ты не сказала, что ты, Джулия, не хочешь, чтобы я уезжал. Просто потому, что ты не хочешь, чтобы я уезжал. Джулия распахнула молчание, как молодой Раф разодрал прореху в лацкане Ирва на похоронах. «Вдовой», — сказал Джейкоб, — «вот кем ты станешь. Ты постоянно проецируешь свои потребности и страхи на детей, на меня, на всех, кто оказывается рядом. Почему-то ты не можешь признать, что ты не хочешь стать вдовой». Он услышал, как ему показалось, что пружины матраса вернулись в состояние покоя. С какой постели она поднялась? Насколько ее тело обнажено и насколько темно в комнате? «Потому что я не стану вдовой», — ответила она. «Нет, ты станешь». «Нет, Джейкоб, я не стану». «Вдова — это женщина, у которой умер муж. Так? А ты мне не муж». В 70-е годы в Никарагуа не было никакой государственной системы помощи глухим детям. Ни специальных школ, ни учебных пособий, ни информационных центров, не было даже единого языка жестов. Когда в Никарагуа открылась первая школа для глухих, там учили читать испанский по губам. Но на переменах дети общались, используя знаки, которые были в ходу у них дома. И так естественным путем создавали общий словарь и грамматику. Выпуск за выпуском покидали школу, и этот импровизированный язык усложнялся и расширялся. Это единственный документально подтвержденный случай, когда язык был создан полностью с нуля, его носителями. Им не помогали взрослые, ничего не записывалось на бумаге, не было никаких пособий, существовало только желание детей, чтобы их поняли. Джейкоб с Джули пытались. Они придумывали жесты и писали друг другу, пока дети не понимали букв, и создавали шифры. Но язык, который они создали и даже сейчас продолжали создавать, не раздвигал границ мира, а сужал их. «Я тебе не жена». Из-за этих смс-ок все разрушить из-за какой-то цепочки из нескольких сотен букв? А как это, по его мнению, должно было произойти? Что он, по его мнению, делал? Джулия была права. Не момент слабости. Он вывел переписку на секс, он купил второй телефон. Когда он не писал ей, то придумывал, что напишет. Он тайком читал ее сообщения, едва они приходили. Не раз он усаживал Бенджи смотреть кино, чтобы самому пойти передернуть на новое письмо. Почему? А потому что все было идеально. Он был отцом мальчиков, сыном своего отца, мужем своей жены, другом друзей. Но кем он был себе? Цифровая завеса способствовала самоисчезновению, которое, наконец, сделало возможным самовыражение. Когда он был никем, он получал свободу быть самим собой. И он не то чтобы разрывался от подавляемой похоти, хотя он и разрывался. Важна была свобода. Именно поэтому, получив от нее на уикенд «Мой муж с детьми уедет, приходи и трахни меня по-настоящему», он ничего не ответил. И на «нельзя же» до сих пор «только дрочить» не ответил. И поэтому, что стряслось, были последними словами, которыми обменялись их телефоны. «Я не знаю, как бы я мог сильнее сожалеть о том, что натворил», — сказал Джейкоб. «Мог бы для начала сказать мне, что сожалеешь». «Я много раз просил прощения». «Нет, много раз ты говорил мне, что просишь прощения, но ни разу не просил». «Просил в тот вечер на кухне». «Нет, не просил». «В постели». «Нет». «По телефону из машины, когда ты была на модели ООН». «Ты сказал мне, что просишь прощения, но ты не просил». «Я обращаю внимание на такое, Джейкоб. Я помню. С тех пор, как я нашла телефон, ты всего один раз сказал «прости меня», когда я сообщила, что умер твой дед. И ты сказал «это не мне и вообще никому». «Но неважно, если в этом дело». «Дело в этом, и это важно». «Неважно, если дело в этом, потому что если ты не помнишь моих извинений, значит, я не извинился в достаточной степени. Тогда услышь меня сейчас. Прости меня, Джулия. Мне очень жаль, и мне стыдно». «Дело не в телефоне». В тот вечер, когда Джулия нашла телефон, она сказала Джейкобу: «Ты кажешься счастливым, но это не так. И еще. Несчастливость настолько тебя ужасает, что ты лучше пойдешь ко дну вместе с кораблем, чем согласишься признать. В нем пробоина». «А что, если она не согласна идти на дно вместе с кораблем? Потому что если дело не в телефоне, значит, дело во всем сразу. Что если, закрываясь в пустой комнате, он закрывал в пустом доме Джулию? Что если просить прощения он должен за все? «Скажи», — продолжил он, — «скажи мне, зачем ты так стремишься разрушить нашу семью? И ты смеешь это говорить? Но это правда. Ты разрушаешь нашу семью. Нет. Я прекращаю наш с тобой брак». Джейкоб не поверил, что она осмелилась это сказать. «Прекращение брака разрушит нашу семью». «Не разрушит». «Но зачем? Зачем ты прекращаешь наш брак? С кем я вела все эти разговоры последние 2 недели? Мы обсуждали». Она дала его словам растаять в секунде тишины и сказала: «Вот потому». «Потому что мы обсуждали?» «Потому что ты все время говоришь, а твои слова никогда ничего не значат. Свою главную тайну ты спрятал за стеной, ты помнишь?» «Нет». «На нашей свадьбе. Я обошла вокруг тебя 7 кругов и окружила тебя любовью. И много лет окружала, и стена упала. Я ее опрокинула. Но знаешь, что я увидела? Твоя главная тайна в том, что за этой стеной только камень. Там ничего нет». Вот теперь у Джейкоба больше не было выбора. «Я еду в Израиль, Джулия». То ли от упоминания ее имени, то ли от перемены в его тоне, а вероятнее всего от того, что разговор достиг переломного момента, а фраза приобрела новый смысл, Джулия поверила. «Не могу поверить», — сказала она. «Я должен». «Кому?» «Нашим детям и их детям». «У наших детей нет детей, но будут». «То есть такой обмен? Лишись отца ради ребенка?» «Но ты же сама сказала, Джулия, меня посадят за компьютер». «Я этого не говорила». «Ты сказала, там не такие дураки, чтобы дать мне в руки оружие». «Нет, я и такого не говорила». Джейкоб услышал щелчок выключателя. «Отель? Квартира Марка?» Разве мог он спросить сейчас, где она, не вложив вопрос ни ревности, ни осуждения, ни намека на то, что он едет в Израиль, чтобы наказать ее за визит к Марку? «Искусственных языков изобретено более 1000 лингвистами, писателями, любителями, и при их создании всегда старались выправить неточность, недостаточность и нерациональность естественных языков. Некоторые из искусственных языков основаны на музыкальном звукоряде и поются, некоторые основаны на цветах и немы. Самые восхитительные искусственные языки были созданы, чтобы показать, каким может быть человеческое общение, но ни один из этих языков не получил распространения». «Если ты хочешь это сделать, — сказала Джулия, — если ты правда хочешь это сделать, мне нужно от тебя 2 вещи. Что ты имеешь в виду? Если ты едешь в Израиль, я еду. Ты должен выполнить 2 моих условия. Хорошо. Сэм должен пройти бар-мицву. Ты не можешь уехать, пока мы это не устроим. Хорошо. Давай устроим это завтра. То есть сегодня? В среду. И мы все проведем здесь». Он хотя бы выучил уже гафтару. «Сколько надо, выучил? Пригласим родню, всех, кто сможет, друзей Сэма, кого он захочет. Израильтяне здесь. 90% того, что нам понадобится, я могу купить в здоровом питании. Про всякие примочки, конечно, придется забыть. Мои родители не смогут быть. Мне жаль. Можем мы подключить их по скайпу? И нужна Тора. Это не примочка. Точно, черт. Если Раф Зингер не будет участвовать, он не будет. Отец может попросить парней из той шули в Джорджтауне. Он там знает кое-кого. Ты этим займешься? Да. Хорошо. Я могу купить, и если я... Она переключилась на свои внутренние схемы, на тот никогда не отдыхающий материнский отдел мозга, который хранит сведения о детских праздниках, предстоящих через 2 недели, помнит о пищевых аллергиях друзей, детишек, всегда знает, у кого какой размер обуви, и не нуждается в напоминаниях цифрового дневника, чтобы записываться 2 раза в год на профилактический осмотр у стоматолога, и ведет реестр исходящих благодарственных записок на подарки к дню рождения. «Какое второе условие?» — спросил Джейкоб. «Что, прости?» «Ты сказала, я должен сделать 2 вещи». «Ты должен усыпить Аргуса». «Усыпить?» «Да. Чего ради?» «Потому что пора, и потому что он твой». Мальчиком Джейкоб любил раскрутить глобус, остановить его пальцем и вообразить, как бы все было, если бы он жил в Нидерландах, Аргентине, в Китае или в Судане. Мальчиком Джейкоб воображал, что его палец на миг останавливает вращение настоящей земли. Никто этого не замечает, как никто, по сути, не чувствует вращения земли, но солнце замирает в небе, океан стекленеет, и фотографии сваливаются с холодильников. «Своими словами, потому что пора, и потому что он твой», Джулия будто пальцем остановила его жизнь. «Потому что пора, и потому что он твой». Место, где сходились 2 условия, было его домом. Но мог ли он там жить? На последней своей конференции Джейкоб познакомился с парой глухих родителей – их 8-летним тоже глухим сыном. «Они недавно переехали в Штаты из Англии», — рассказал мужчина, «потому что мальчик в автомобильной аварии потерял левую кисть». «Сожалею», — показал Джейкоб, обводя сжатым кулаком вокруг сердца. Глухая мать прикоснулась 4 пальцами к нижней губе, затем вытянула руку, опустив пальцы к низу, будто посылая воздушный поцелуй без поцелуя. Джейкоб спросил, «Здесь врачи лучше?» Женщина ответила знаками. «В британском языке жестов нужны обе руки для изображения букв пальцами. В американском нужна только одна. Он справился бы и там, но мы хотим создать ему наилучшие условия». Мать с мальчиком отправились к палатке ремесел. Отец остался с Джейкобом. Они проговорили час в тишине, заполняя пространство друг между другом историями своей жизни. Джейкоб читал о глухих парах, которые хотели иметь глухих детей. Одна такая пара даже прибегла к генетическому вмешательству. Потом он довольно часто об этом думал – о моральной стороне такого выбора. Когда они достаточно болтали, чтобы вопрос не показался праздным любопытством, Джейкоб спросил мужчину, что он почувствовал, когда узнал, что его сын, как и он сам, глух. «Меня спрашивали, мальчика я хочу или девочку», прожестикулировал тот в ответ. И «я ответил, что хочу здорового ребенка. Но у меня было одно самое тайное желание. Может быть, вы знаете, что слух у новорожденного проверяют только перед самой выпиской?» «Не знал». «Посылают в ухо звуковой сигнал. Если он отражается, значит, ребенок слышит. Поэтому ждут, сколько можно, пока ушной канал освободится от амниотической жидкости. Если звук не возвращается, то ребенок глухой? Точно. Куда же уходит звук? В глухоту. То есть, какое-то время вы не знали? День. Один день. Он не был ни то, ни другое. Когда медсестра сообщила, что он глухой, я плакал и плакал без конца. Джейкоб вновь нарисовал кулаком круг на груди. «Нет», — показал глухой отец, — «слышащий ребенок был бы благословением, но глухой ребенок — особенное благословение». «Это и было ваше желание?» «Мое самое тайное желание». «Но как же насчет наилучших возможностей?» «Могу я спросить, не еврей ли вы?» — поинтересовался глухой отец. Вопрос был столь неожиданный, что Джейкоб не был уверен, так ли он понял его, но все же кивнул. «Мы тоже евреи». Это вековечное признание и смутило, и моментально успокоило Джейкоба. «Откуда ваш род?» «Отовсюду, но в основном из Драгобыча». «Мы с вами земляки», — показал глухой отец. На самом деле он показал «мы с вами из одних мест», но Джейкоб уловил, что его руки говорили на идише. «Евреям труднее», — продолжал этот отец. «Не всегда получаешь лучшие условия». «Да, все иначе», — ответил Джейкоб. Отец показал. «Я прочел в одном стихотворении такую строчку. Можно найти мертвую птицу, но нигде не увидишь их стаю. Знак для стаи — две ладони, волнообразным движением отодвигаемые от живота». Домой Джейкоб вернулся как раз к субботнему обеду. Они зажгли свечи и благословили их. Благословили вино и пили его. Развернули халу, благословили, преломили, раздали, ели. Благословения канули во вселенской глухоте, но когда Джейкоб с Джулией шептали в детские ушки своих мальчиков, молитвы возвращались эхом. После еды Джейкоб с Джулией, Сэм, Макс и Бенджи, закрыв глаза, ходили по комнатам.